Глава 5. Истребитель так и не появился, так что приземление Лины прошло практически спокойно, если не считать того, что купол парашюта зацепил макушку ясеня и лег на его крону. Снять его без долгого труда не было ни малейшей возможности. Счастье, что не пришлось болтаться над землей, освобождаясь от лямок. Избавившись от спасательной сбруи, девушка стремглав бросилась в сторону реки, где еще сверху приметила густой кустарник, способный прикрыть ее от взглядов с небес. Спрятавшись, она терпеливо досчитала до 100, но ничего не произошло. Светило солнце, весело щебетали птицы. Гудения авиационных двигателей слышно не было. Впрочем, с севера иногда доносился шум машин, но обычных, наземных. Примерно в километре там располагалась дорога. Лина тоже успела это заприметить перед приземлением. Раз самолет не появился за 2 минуты, выходит, он не спешит ее добивать. Парашют отлично просматривался на желтовато-зеленом фоне осеннего леса. Засечь его с воздуха – плевое дело. Или противник затаил злобу только на вертолет, не имея претензий к пилоту. Или истребитель полетел по своим делам, к примеру, сбить кого-нибудь еще. А может, у него кончается горючее, или нет боеприпасов. Причин может быть множество. Нечего озадачивать себя подобными рассуждениями. Присев, Лина обхватила голову руками, при этом едва не заскрипев зубами. У нее пошел откат после перенесенного кошмара. Только сейчас она смогла себе признаться в очевидном. Когда истребитель разворачивался после первого захода, девушка краем глаза успела рассмотреть его правую плоскость и хвостовой стабилизатор. Но в тот момент ей было не до осмысления полученной информации. Осознание того, что вертолет был атакован самолетом Ордена, серьезно пошатнуло ее мировоззрение. Это было не просто невозможно, нет. Невозможно достать звезду с неба, а это попросту ужасно. И самое страшное – полная неизвестность. Никто не спешил объяснять воспитаннице, что произошло, и неизвестно, получит ли она ответ когда-нибудь, не оборвется ли ее жизнь через минуту, перечеркнутая очередью авиационной пушки. Но Лина не была бы лучшей выпускницей, если б смогла долго терзать себя подобными размышлениями. В монастыре не держат рефлексирующих истеричек. Кое-как взяв себя в руки, она наскоро сформулировала перечень вставших перед ней проблем. Все они разрешались элементарно, достаточно сделать один телефонный звонок. Но что-то ей подсказывало, не все так просто. Вряд ли ситуация разрешится с такой легкостью. Впрочем, узнать это можно за 1 минуту. Сумка погибла вместе с вертолетом, но телефон не разделил ее судьбу. Он был в кармане. Более того, его даже не пришлось включать. Лина сделала это еще в воздухе, перед катастрофой. Взглянув на дисплей, она убедилась, что связь здесь есть. Трубка самостоятельно подключилась к гражданской сети. Борясь с дрожью в руках, девушка вызвала настоятельницу, после чего получила стандартный ответ о временной недоступности абонента. Уже гораздо увереннее попробовала связаться с дежурной монастыря, там стоял стационарный телефон. Вместо гудков женский голос затараторил одну и ту же фразу: «Номер поврежден по кабелю». Набрав номер Вики, Лина уже не удивилась, услышав, что она тоже недоступна. Но девушка на этом не успокоилась, один за другим перебрала все известные монастырские номера. Заподозрив шалости компании сотовой связи, она набрала номер диспетчера хабаровского филиала и, убедившись, что он ответил после первого же гудка, оборвала соединение. Было о чем задуматься. Как она и предполагала, легким путем решить все проблемы не удалось. Придется решать трудным. Но с чего начинать, Лина пока не представляла. Из раздумий ее вывел короткий зумер телефона, а вовсе не похожий на обычный звонок. Удивленная девушка взглянула на дисплей, где красовалось оповещение о получении смс-сообщения. Номера абонента не было, если не считать группы цифр, слишком короткой для того, чтобы быть телефонным номером. Познания Лины в сотовой телефонии были невелики. Что это означает, она не поняла. Однако текст сообщения своей загадочностью и драматичностью заставил позабыть об этой несообразности. «Алина, брось вертолет, зайди на сайт, там все прочтешь. Бойся Ордена, никому не доверяй, Нельма». Из всего сообщения Лина поняла только то, что происшествие с вертолетом было не случайным. Слова «бойся ордена» заставили поежиться, вспомнить разлапистый крошечный язычок пламени, украшающий самые кончики крыльев и хвостовых стабилизаторов истребителя. Точно такая же эмблема краснела на дверце погибшего вертолета. Впрочем, размышлять некогда. Девушка только что получила приказ настоятельницы. Правда, не исключено, что сообщение отправила вовсе не Нельма. Но в данной ситуации об этом лучше не думать. В любом случае, от нее не требовали взорвать атомную электростанцию или убить Папу Римского. Все элементарно. Надо просто зайти на сайт, причем сделать это без посторонней помощи, на что указывали слова «никому не доверяй». Что за сайт, Лина поняла сразу. Это наверняка линия связи, выделенная ей настоятельницей месяц назад. Нельма не объясняла, зачем это надо, просто обмолвилась, что таким образом передавать сообщения гораздо надежнее. Значит, с сайтом все ясно. Дело оставалось за интернетом. Компьютерная грамотность воспитанниц была невысока. В период обучения им не разрешали свободно бродить по всемирной паутине. Доступно было всего несколько новостных и общеобразовательных сайтов, но этого вполне хватило для получения навыков работы с сетью. Однако с таким опытом девушки уступали большинству учеников средних школ. Лина была уверена, что для посещения сайта ей понадобится компьютер, модем, телефонная линия и оплата каким-то загадочным провайдером. Из этих четырех пунктов она могла легко решить первые два. Деньги и документы были в карманах, с ними без помех можно приобрести что угодно в магазинах. Далее нужен телефон и услуги провайдера. С телефоном сложнее, но в принципе получить к нему доступ можно. А продавцы наверняка знают, как найти этих самых провайдеров. В общем, хватит сидеть под кустом испуганной зайчихой, надо действовать. Встав, Лина струсила с брюк приставшие стебли подсохшей травы, критически осмотрела свое одеяние. К счастью, при полете на вертолете специальная амуниция не нужна, так что она не походила на пилота, пережившего гибель своей воздушной машины. Но и на стандартную девушку походило мало, они не носят камуфляжные брюки и безрукавки той же военизированной расцветки. Темно-синяя майка выбивалась из этого ансамбля, но в целом не слишком улучшал ее облик. Впрочем, делать нечего. Будь она даже в боевом скафандре или вовсе голой, приказ получен, его надо выполнять. Остается надеяться, что достаточно выбросить шлем, и никто ни о чем не догадается. Выйдя из зарослей, Лина направилась на север, навстречу отдаленным шумам автомобильных двигателей.